Эдуард Лимонов. История его слуги. Глава первая. Я был влюблен в него. Я восхищался им ровно два месяца. 28 февраля 1979 года я хорошо запомнил эту дату моего унижения. Рано утром за ним приехал лимузин везти его в аэропорт. Он улетал в Калифорнию, и тогда, в последние несколько минут, он устроил мне грязную истеричную сцену. Он топал ногами, бегал по лестницам и кричал всю одну и ту же фразу: «God damn you! God damn you!» Лицо его налилось кровью, стало багровым, борода топорщилась, глаза были готовы выпрыгнуть из глазниц. До этого, снизу из кухни, мне уже приходилось слышать, как он орал на Линду, нашу секретаршу, но я никогда не видел его в таком состоянии, я только слышал. Я стоял, прижавшись к дверной раме спиной, и пытался понять, в чем же я виноват. Я отослал в чистку его серые брюки, которые он сам же положил на сундук, стоящий у самой парадной двери нашего дома. Брюки были в пятнах и лежали среди других испачканных вещей, предназначавшихся для отправки в чистку. Сундук – наше специальное, условленное для этой цели место. Он же, оказывается, хотел взять серые брюки с собой. Это были его особые самолетные брюки. Бедняга, он не имел больше брюк. В шкафах висело, может быть, сотню костюмов. Так я стоял в дверном проеме, ведущем в обеденную комнату, а он бегал по лестницам и орал все одно и то же: «God damn you, God damn you, ask, just ask». При этом он еще что-то бросал тяжелое и открывал двери. Первое «God damn you» он проорал, нависая надо мной. Он был куда выше и больше меня, слуги. Мой хозяин в сравнении со мной, он был прям головорез. Все последующие проклятия он вылаивал уже в отдалении. Может быть, он сбежал, опасаясь, что не выдержит и ударит меня? Не знаю. Вот в те-то несколько минут я и начал его ненавидеть. Я был даже немного испуган. Не то, что я боялся, что он ударит меня, нет. Я бы его убил в ответ. Одолел бы как-нибудь. Прибежал бы из кухни с мясницким ножом, в конце концов. Я был испуган явной нездоровостью его истерики и незначительностью повода, которым она вызвана. «Ну и хуй с тобой», — подумал я. «Ори себе, я знаю, что я не виноват, но не нравится тебе — увольняй. Большое дело». Мысленно уже собирая вещи, я прошел через обеденную комнату в кухню, а оттуда спустился по лестнице в бейсмент. Взял из ящика бутылку содовой воды, проследовав в самую дальнюю комнату бейсмента, заваленную сломанной мебелью, употребленными и стрепанными его детьми игрушками, сел на поломанный стул, открыл бутыль и стал пить зашипевшую воду. Тут я обнаружил, что руки у меня дрожат. Это наблюдение меня разозлило. Какого хуя я должен я быть вовлечен в чьи-то истерики? В другого человека неспособность справиться с самим собой. Почему? Видение себя, удаляющегося с чемоданом в зияющую свободу, умилили и ободрили меня. Наверху грубо затопали. Может, он искал меня? «Пусть ищет, ебёна мать», — подумал я. «Хуй я отсюда выйду, пока он не уедет. Не желаю я видеть его отечное лицо и вытаращенные глаза». «Чего он так топает?» — подумал я. «Может, у него плоскостопие? Набиваю же я ему особые резиновые набойки, от которых у него не трутся ноги. Может, и плоскостопие». Набиваю, впрочем, не я, а грек из ремонта обуви. Я только отношу обувь к греку. И еще я время от времени чищу ему туфли. В нашем доме их у него пар 30 или 40. Чистить его обувь – одна из моих обязанностей. Я ведь служу ему, он платит мне за это деньги. Когда он живет здесь, в Нью-Йорке, я готовлю ему брекфасты и ланчи. Ему и его ебаным бизнесменам. Во время ланча они часто ворошат свои бумаги. Топот и грохот продолжались. Дому уже, наверное, лет 50-60, потому нет ничего удивительного, что в бейсменте хорошо слышно, как бегает истеричный Гэтсби. Великий Гэтсби, мой хозяин, мой босс, мой угнетатель. Великим Гэтсби называю я его, разумеется, за глаза. Стивен Грей, мультимиллионер, председатель совета директоров, основной держатель акций и президент корпораций, конечно, не знает, что я его так называю. Если бы знал, наверное, гордился бы прозвищем. Человек он начитанный, окончил Гарвард, одна его бабушка была писательница, прадедушка дружил с Уолтом Уитменом. В каждой комнате нашего дома полки с книгами, порой во всю стену. Мистер Грей знает, кто такой Гэтсби, и был бы доволен. Впрочем, сейчас, сидя в бейсменте, скрываясь от его истерики, я уже вкладываю в образ великого Гэтсби совсем иной смысл. Я уже подозреваю, а не был ли и тот Гэтсби только красивым фасадом, обращенным к женщинам и друзьям. Хорошо бы послужить у него хаускипером, поглядеть на него из кухни, тут бы я и увидел, кто он на самом деле. Стивен Грей, в последний раз прогрохотав каблуками у меня над головой, захлопнул входную дверь. Тут же раздалось фырканье лимузина. Посидев еще минут пять для верности, глотая воду и пытаясь подавить в себе возмущенные пылкие обвинительные речи в его адрес, я прошествовал на кухню. Было 8:15 утра. Вся эта история продолжалась 15 минут. Я прошел через дайнинг-рум в холл нашего, его дома, вошел в элевейтор, поднялся на свой 4-й этаж его дома, вошел в свою, принадлежащую ему, спальню и стал собирать вещи. Возмущенные речи горячили голову, я произносил их и про себя, и вслух, обращаясь к вымышленному жюри, арбитрам, называя их «ребята» или «господа», и указывая им на мою правоту и на распущенность, истерию и хамство Гэтсби. Среди других мыслей вдруг неожиданно подумалось: вот придут советские ребята в выльнивших гимнастерках, придут братишки, и отомстят всем, и Гэтсби хозяину за обиды, которые мне пришлось вытерпеть. Ох, отомстят! Я не собрал много вещей, все только разбросал, когда раздался звонок в двери. Я прошествовал обратно в элевейтор, спустился на 1-й этаж, размышляя о том, кого черт принес в такую рань. Оказалось, что пришла Ольга. От волнения я совсем забыл, что сегодня среда. Ольга — единственная моя подчиненная, черная женщина 50 лет родом с острова Гаити. Она приходит к нам в мультимиллионерский домик 4 раза в неделю. Она перестилает белье, в том числе и мне на моей постели, моя привилегия, оперирует стиральными машинами и утюгами. В бейсменте у нее есть специальная лондри-рум, то есть бельевая комната. Еще Ольга чистит ванны и туалеты нашего дома, чистит серебро, вытирает пыль с нашей мебели и должна совершать всякие другие рабочие операции, о которых я, хаускипер, и таким образом ее непосредственный начальник, ее попрошу. Я прошу ее очень редко, эксплуататор из меня хуевый, я стесняюсь. За годы, еще до меня, еще при жизни Дженни, в мультимиллионерском домике сложилась определенная утренняя рутина. Сохранилась она и в мое время. Первым обычно в кухню спускаюсь я, поднимаю штору на окне, ставлю на ресторанного размера огромную газовую плиту чайник и мою от остатка вчерашнего кофе кофеварку. В середине этого процесса обычно появляется Ольга. Затем уже после 9 приходит Линда, бессменная секретарша великого Гэтсби уже в течение 8 лет. Чуть раньше или чуть позже появления Линды дом наводняет звонки всех наших 4 телефонных номеров. Я пожаловался Ольге на хозяина. В основном она мне поддакивает. Я же ее начальник. Впрочем, особая реакция мне и не была нужна. Просто хотелось мне с кем-то поделиться своим возмущением. Ольга очень добрая женщина, честная и работящая. Она досталась мне в наследство от той же Дженни, и я не думаю ее менять. Ольга поохала над моим рассказом. Она тоже считала, что Гэтсби не прав. Если он не хотел сдавать серые брюки в чистку, зачем он положил их вместе с другой одеждой на сундук? Наплевать мне на него. Он думает, я держусь за его работу. Я найду себе другую работу. Пойду в ресторан официантом, там никто не будет устраивать мне истерики. Отработал свои 8 часов и ушел домой, говорил я Ольге, расхаживая по нашей кухне. Она стояла, прислонясь к одному из наших длиннейших деревянных прилавков бучерблоков. Они идут у нас вдоль 2 стен. Я нервно расхаживал, а она стояла. Тут раздался телефонный звонок. Я снял трубку. «Хай, это Стивен», — сказал глухой голос великого Гэтсби. «Я звоню из аэропорта. Извини, Эдвард, логически рассуждая, ты был прав, что отправил брюки в чистку. Они ведь лежали на сундуке, куда мы всегда кладем одежду, предназначенную для отправки в чистку. Извини, я просто был расстроен своими делами, бизнесом. Это не было направлено персонально на тебя. Не знаю зачем, но я дал ему поблажку. Потом Линда ругала меня за это. Я сказал: ничего, Стивен, я понимаю. У всех у нас бывают неприятности, это нормально. Я тоже виноват, я мог бы и спросить еще раз. «So long, увижу тебя через неделю», — сказал он. «Goodbye». «Goodbye», — сказал я. «Он извинился. Это был он», — торжествующе сказал я Ольге. «Он звонил из аэропорта». Ольга заулыбалась. Она была довольна, что дело так хорошо уладилось, что Эдвард, уже собиравшийся уходить с этой работы, помирился с мистером Греем. Я ее понимал. Ведь я явно был для нее хорошим начальником. Часто я отпускал ее домой раньше времени и никогда не указывал, что ей делать, считая, что она и сама знает свою работу. И она действительно знала. Если она видела, что ковер в холле или в солнечной комнате или в ливинг-рум на 3-м этаже был грязный, она брала вакуум-клинер и чистила ковер. Потом пришла Линда, и я рассказал свою историю. «Это наконец случилось и со мной, Линда», — сказал я ей, волнуюсь. «Стивен набросился сегодня утром на меня, наконец-то. Я столько раз слышал, как он орет на тебя, что был уверен, и мое с ним столкновение неминуемо. «Не ожидай только, Эдвард, что он будет извиняться всегда», — сказала Линда. «Это он только потому, что ты еще новый человек здесь. Он еще тебя как бы стесняется. Со мной он меньше церемонится. Извиняется хорошо, если через раз. То, что ты тоже виноват, это ты зря», — Эдвард ему сказал. «Нужно было дать ему почувствовать хоть чуть-чуть, что он виноват». «Линда храбрая со мной на кухне. Когда же Гэтсби с нами в Нью-Йорке, она дрожит и волнуется. Ей 31 год, и из них 8 она работает с Гэтсби. За эти годы он так ее натренировал и проботил, что и дома, в своем многоквартирном хорошем доме в не очень хорошем районе, Линда, я уверен, думает о делах Гэтсби. И в своей голубой викторианской спальне, и занимаясь любовью со своим вечным бойфрендом Дэвидом, и разговаривая со своими тремя котами, она помнит о Гэтсби. Впрочем, Гэтсби никогда не стесняется звонить ей домой, поглощать и ее личное время. Линда – лучшая возможная секретарша, иначе Гэтсби не держал бы ее 8 лет, да и другие бизнесмены, друзья и партнеры Гэтсби, бывающие в нашем доме, не раз говорили мне, что Линда очень быстрая, надежная и деловая. Она действительно, как гласит один из документов, пришпиленных Линды к пробковой стене ее проходной комнаты, где она сидит в чистоте и сигаретном дыму, подымает здания и проходит под ними, сшибает локомотивы с рельсов, хватает летящие пули зубами и ест их, замораживает воду с одного взгляда. Она — бог. Сбоку там и приписано «Линда». Линда и ее способности отмечены в самом конце списка. В начале списка с боковой припиской от руки Стивен Грей находится следующее определение. Председатель совета директоров, достает до крыш небоскребов с одного прыжка, более силен, чем локомотив, быстрее, чем летящая пуля, ходит по воде, дает указания Богу. 8 лет Стивен дает указания Линде и орет на нее. Однажды он от злости разорвал в клочья телефонную книгу. Линда обязана помнить и знать абсолютно все. Как-то он устроил ей скандал от того, что Линда не смогла сразу найти телефон девушки, с которой Стивен познакомился в самолете, как он утверждал, месяц или полтора назад. «Месяц или полтора», — говорила мне, волнуясь Линда. «На следующий день я нашла ему телефон. Это случилось полгода назад в ноябре. Все, что не помнил Стивен, а он, оказывается, мало что помнил, должна была помнить Линда, в том числе и телефон его girlfriends. Она даже систематизирует и хранит в архиве письма его любовниц». Я был влюблен в него. Я восхищался им, когда приходил в мультимиллионерский домик Дженни, ее Russian boyfriend Эдвард. Хотя Дженни и жаловалась мне на его истеричность, я думал, она преувеличивает. Я был влюблен в него. Он казался мне действительно великим Гэтсби, деловым, изматывающим себя работой человеком, как бы символом американской деловитости и оперативности. Меня восхищали его чуть ли не каждодневные перелеты из города в город, от берега до берега по всей Америке, из страны в страну. Меня восхищало даже то, что он, летая в Европу, пользовался только сказочной формой самолетом «Конкорд», каким же еще в самом деле. Мне казалось, что такому современному человеку только и подобает «Конкорд». Все его корпорации, председателем или президентом которых он состоял, были по-особенному элегантны. Он был только в очень элегантном бизнесе. Необычайно дорогие современные автомобили, производимые его фирмой, казались мне автомобилями будущего. Так они, автомобили, будут выглядеть в 21 веке, думал я. Компьютеры, которые выпускала другая его корпорация, соревновались успешно с самыми лучшими в мире, с японскими. Из-за компьютеров и маленькой детальки к ним величиной с ноготь, деталька содержала в себе 60 тысяч кусков информации. У Гэтсби и его фирмы шла с японцами настоящая война. Тайная, шпионская, с воровством технических секретов, подкупами и продажами. Совсем как в высокоиндустриальных фильмах о Джеймсе Бонде. Сам хозяин в непременно английских, строгих шерстяных костюмах, очень с виду простых рубашках фирмы «Астер», только фирмы «Астер», в туфлях на консервативном небольшом каблуке, бородатый, в очках, высоченный, энергичный, шумно смеющийся, неизменный предмет восхищения для всех, кто вился вокруг него, друзей, женщин, партнеров по бизнесу, был для меня символом, как бы киногероем, молодым миллионером, душой и надеждой Америки. Тогда я видел только фасад его жизни. Но это был ослепительный фасад. Даже то, что он взял меня к себе на работу, оказал, так сказать, доверие, зная, что я поэт, писатель, а никакой не хаускипер, даже это говорило в его пользу. Ведь он, беря меня на работу, тем самым отказывался от части удобств. Я ведь не имел опыта хаускипера, и моя служба ему, думал я, непременно будет иметь свои изъяны и недостатки. Однако он все-таки брал. Так что, по-моему, выходило, что Стивен Грей покровительствует, так сказать, искусством. Он покровительствовал. Он был однажды продюсером фильма с прекрасными европейскими актерами очень высокого класса фильма «Куска настоящего искусства». Настоящее искусство не приносит денег, посему Стивен Грей потерял на этом деле 1.8 миллионов долларов. Я его за потерю 1.8 миллионов безумно уважал. О том, до какой степени он мне нравился, свидетельствует даже то, что в тот период моей жизни я порой делал для него исключение из твердо усвоенной мной за первые тяжелые годы жизни в Америке теории классовой борьбы. «Нет, он не из этих капиталист-пикс», — думал я. «Человек, который выбросил почти 2 миллиона, чтобы сделать интеллектуальный фильм, и теперь смеется, когда говорит о потере этих 2 миллионов, просто не может быть включен мной в толпу безлицых пикс. Он заслуживает выделения». Тогда я находил в Гэтсби множество привлекательных черт. Например, как блестяще смотрелся Стивен в истории о том, как он спас, действительно практически спас жизнь своему другу Энтони, послав за ним специальный самолет в Кению, где с Энтони случилось несчастье. От неправильно выписанной докторами дозы какого-то нового, плохо испытанного лекарства Энтони вдруг сделался невменяемым и в этом состоянии бросился в оконное стекло современного отеля. Он был изранен, без сознания, в состоянии комы, когда его подобрал самолет, посланный к Гэтсби, и доставил в Соединенные Штаты в одну из лучших больниц, где ему сделали несколько операций. Энтони остался жив, хотя он и калека. У него действует только одна рука и вовсе не действуют ноги. Он не может работать и навсегда оставил свою любимую архитектуру, по делам которой он и оказался в Кении. Но он жив, благодаря Стивену Грею. Мало того, уже в течение многих лет Стивен оплачивает Энтони студию, в которой тот живет, его питание и даже парня-слугу. Энтони ведь не может приготовить еду или убрать в квартире. Я, который видит в своей будущей жизни еще немало несчастий и происшествий, думаю с завистью о возможности иметь такого друга, как Стивен Грей. Я, который так тяжело искал в моей жизни друзей и редко их находил, был потрясен этой историей. Уже и позже, когда к образу очаровательного Гэтсби добавились кое-какие едкие детали, история с Энтони продолжала на меня действовать. Кстати сказать, фильм, о котором шла речь, Стивен финансировал тоже из дружеских соображений. Как-то в один из немногих случаев наибольшего нашего сближения, сидя со мной на кухне во время получасовой беседы, а для Гэтсби потерять полчаса, как для обычного человека потерять месяц, он, хозяин, рассказал мне, необычному своему слуге, как получилось, что он финансировал фильм. 3 года, Эдвард, я играл в шахматы с кинодиректором. Он хорошо играет, хороший партнер. И все 3 года он постоянно жаловался мне, что хочет снять этот фильм. Но никто не желает такой серьезный фильм финансировать. И потому он, бедняга, снимает коммерческие вульгарности, которые ему совершенно не хочется снимать. Наконец, после 3 лет мне эти разговоры до такой степени надоели, что я сказал, что дам ему денег на фильм, только бы он больше не ныл. Мистер Грей довольно усмехнулся. Я не уверен, что его версия истории с фильмом когда-либо соответствовала действительности. Скорее всего, это была уже легендарная версия случившегося, в которую верил и сам мистер Грей. Но фильм существовал, и этот факт был неоспоримым. Дальше Гэтсби пустился в сложные финансовые рассуждения по поводу того, почему он потерял 1.8 миллионов. По Гэтсби выходило, что только по причине отсутствия контроля за продажей билетов в большинстве кинотеатров. В тех кинотеатрах, где мы поставили специальный гвардс, которые считали, сколько людей входит в зал, и потом сравнивали это число с количеством полученных денег, мы не потеряли деньги, утверждал Гэтсби. Я не знаю, прав ли хозяин, у меня нет достаточных знаний в этой области. Все мои экономические познания сводятся к убеждению, что лучший в мире инвестмент, вложение денег, это вложение денег в революцию. Хоть и очень рискованный инвестмент, но в случае выигрыша ты получаешь все. Язык мой так и просился сказать: «А не хотите ли, сэр, вложить свои миллионы в революцию, а?»